Смогут они этот натиск выдержать? Если горбуны добегут, то они одной только массой проблем доставят. Да не, должны выдержать. В первых рядах стоят самые сильные и опытные охотники, их таким не пронять. Число нападающих впечатляет, конечно, но и они не пальцем деланные. Другое дело, что перебить всех быстро они не смогут, а значит подошедшие отряды, удерживающие строй. Хотя ладно, эти их и так сомнут. Черт, как же тревожно. Твари все ближе, а в голову лезут какие-то обрезки мыслей, не дающие нормально анализировать ситуацию. Надо собраться. Стоим, крикнул Азин. Выглядит страшно, но это им надо бояться. Мы этих тварей годами резали и сейчас покрошим. Стоим, братки. Не так много времени держаться надо. 150 метров. 150. Ох, что сейчас будет. Ну, давайте, твари. На 30 метрах от их псевдостроя демоны начали тормозить. Те, кто бежал первым, даже падали на землю в попытках резко остановиться. Черти начали пятиться. Гончие резко меняли направление. Да что здесь, лес копий, бей. Ближайшие к ним демоны в одно мгновение превратились в фарш, а остальные начали с визгом убегать. 5.30. Шаг, повернув голову, Азин увидел их, суровых, бронированных, несокрушимых, быстрым шагом идущих вперед, легион, те, кого не смогла остановить даже смерть. Это как же сильно он сконцентрировался на демонах, что не услышал их приближения. Центурии легиона нифига не тихие, если что, охотники, отходите назад. 5.30. Сначала скорость, потом сколько шагов. Похоже, легион хочет успеть уничтожить еще немного демонов, пока те пытаются отступить. Отходим, народ, крикнул Азин. Спокойно, шагом, щиты над головой не опускать. Если кто-то обосрался, я его потом на всю Суру прославлю. Все, теперь точно все. Они свою работу выполнили. На этом этапе, во всяком случае, осталась ерунда. Фух, вот это встрясочка. Когда на Суру вскрыватели напали, было не так напряжно. Там он ни за что не отвечал. А здесь, ну, вроде не облажался. Глава 60. Обойдя труп горбуна, для убийства которого легионерам пришлось превратить его в фарш, осмотрел лежащее рядом тело. Осьминога с человеческими ногами. Хотя бы примерные подсчеты имеются, спросил я, после чего повернулся к идущему рядом прану и уточнил, сколько тут тварей полегло. Шигран этим занимается, милорд легат, ответил он, но пока доклада от него не было. Хаем, окинул я взглядом поле боя, на глаз 1030, на глаз, где-то так, согласился пран. Мало, пробормотал я, их больше должно быть. Как Шигран закончит, сразу ко мне. Необходимо выяснить, сколько здесь демон-лордов было. Вас понял, милорд легат, кивнул пран, но не могу не заметить, что кто-то из лордов мог избежать. Пусть и по примерным прикидкам, но демонов должно быть порядка 40 тысяч и 10 демон-лордов. Если мы где-то пропустили пару лордов и 10 тысяч тварей, это может нам аукнуться. Не критично, но и приятного мало. Остается надеяться, что отсутствующие демоны – это те, кто решил не идти против нас. С Аланой такое возможно, все-таки сюда самых дерзких и неуправляемых ссылают. Но я все-таки думал, что они не попрут против прямого приказа начальства, без которого они в принципе не смогли бы в одну армию собраться. Мог, вздохнул я, но это уже вопрос к Атию. Именно Атикаликс ответственен за подсчет тех, кто смог вырваться из окружения. Подсчеты завершились только вечером, тогда мне и представили доклады. Примерное количество уничтоженных демонов, от 25 тысяч до 28, разброс немалый, но это норма. После того, как легион прошелся по противнику, от него частенько просто месиво остается, из-за чего точные подсчеты затруднены. Плюс к этому, около 2000 тварей и один подтвержденный демон-лорд смогли вырваться из окружения. Среди мертвых смогли определить лишь 6 демон-лордов. Увы, но когда тварь мертва, довольно сложно определить, лорд это или нет. Ладно, если это какой-нибудь осьминог, среди регулярных войск демонов таких существ не наблюдалось, так что, скорее всего, это лорд. Но ведь среди них есть и такие, кто похож на чертей, или скрабов. Да, есть и такие лорды, предок с ними встречался. В общем, определение лордов по трупам довольно проблемное занятие. Учитывая давление, которое оказывалось на отступающих, а также сферу внимания легионеров, считаю, что убежать удалось лишь одному демон-лорду, заканчивал доклад Ати. Все эти числа не стыкуются с нашими подсчетами до вылазки, потер я лоб. Если мы изначально не ошиблись, то в Алане сейчас должно находиться около 10 тысяч тварей плюс сбежавшие 2 тысячи, ну и от 3 до 4 демон-лордов. Есть у кого-нибудь идеи, почему они со всеми не выступили? Находящиеся в палатке мужчины переглянулись. Самое очевидное, они тебя испугались, нарушил молчание легион. Пошли против приказа, приподнял я бровь. Алана, пожал плечами легион. Я сомневаюсь, что те, кто остался, решат напасть после такого разгрома основных сил города. Просто. А смысл, если хотели причинить нам вред, надо было со всеми идти. Тогда они должны быть уверены, что мы Эйромирию выпотрошим. Поморщился я, а в этом даже я не уверен. Да перед нами и задачи такой не стоит. Главное, уничтожить колодец маны, остальное вторично. Как вариант, это просто местные интриги, предположил Пран. Возможно, у тех, кто остался в Алане, есть какой-то план, как оправдаться перед начальством. В этом случае могли и попробовать остаться. Мы бы в любом случае нанесли урон их основным силам, что явно в плюс тем, кто остался. Довольно рисковый план, покачал головой легион. Те, кто пошел воевать с нами, на обратном пути наверняка бы объединились, чтобы уничтожить оставшихся. Сидящие в Алане должны быть уверены, что мы не просто победим, а разобьем их конкурентов в пух и прах. Что и произошло, пожал плечами Пран. А может, кто-то из тех, кто в городе остался, во время войны с Романом встречался, предположил Азин. Вот и перестраховывается. Не все люди знают, кто командует первым сборным, а тут демоны, хмыкнул Пран. Нифиговая у них разведка, получается. Я так понимаю, что вы все считаете, что демоны из города больше не выйдут, спросил я всех, неважно по каким причинам. Я думаю, не выйдут, кивнул легион. Склоняюсь к тому же, согласился с ним Пран. Я все-таки не был бы таким категоричным, произнес Азин осторожно. Гарана, Ати, Шигран, маги, в общем, все остальные промолчали. Если демоны начнут партизанить, проблемы будут не только у легиона, но и у охотников, которые останутся собирать трофеи. Собственно, охотники первые пострадают. Разведку в Алану послали? Посмотрел я на Прана. Нет, ответил он удивленно. Я думал, мы уходим завтра. Пошли, решил я закругляться. Если вы с легионом правы, они там должны начать драться с вернувшимися. Если все так, значит, можно уходить. А если нет, спросил Азин, значит, придется сначала Алану зачистить, поморщился я. Задерживаться не хотелось, но и оставлять за спиной 10-12 тысяч тварей, чьи дальнейшие действия непонятны, тоже. Нам повезло, с самого утра начали поступать доклады о том, что демоны в Алане начали разборки. Крупных столкновений замечено не было, но мелких уже очень много. Это все не означало, что можно списывать демонов со счетов. Я не собирался забывать о довольно существенных силах противника у себя в тылу, но как минимум трофеи охотники собрать успеют. Точно? Спросил меня Азин. Мы стояли посреди лагеря, который активно собирался. Мат, громкие приказы и суетящиеся люди окружали нас со всех сторон. Точно, ответил я. Демоны минимум неделю будут разбираться друг с другом. Главное, не жадничайте и как закончите с трофеями, сразу в Суру возвращайтесь. Ну и про разведку не забывай. Да уж не забуду, хмыкнул он. А потом, когда в Суре узнают, что Алана практически пуста, сюда толпы охотников направятся. Нам что в этом случае делать? Не советую вам в этом участвовать, покачал я головой. Это раньше местные лорды больше о своих соседях беспокоились, а сейчас, вздохнул я, когда в Алане все устаканится, в городе появится лидер, и он с удовольствием вашими душами полакомится. Не могу сказать, что будет через год, но сейчас ему надо будет показать смертным, что с ним лучше не шутить, особенно если мы победим и помощи ждать будет неоткуда. Иначе, сам понимаешь, жадность человеческая его просто сожрет. В Алану тысячи смертных прибегут просто потому, что безопасно и добыча есть. Звучит логично, почесал Азин кончик носа. Хорошо, я поговорю со своими, да и в Суре попробую убедить людей. Попробуй, хлопнул я его по плечу. Нельзя давать тварям убивать нас. От Аланы до Рамири расстояние примерно такое же, как и от Суры до Аланы. Наверное, даже чуть-чуть поменьше. Тут мне сложно судить, так как от Аланы до Рамири дорога очень хорошая. Лес, конечно, присутствует, но не всю дорогу и не такой густой, как по дороге из Суры в Алану. Плюс имперская дорога на удивление в приемлемом состоянии. По крайней мере, она не исчезала на километры, обрываясь на опушке леса. При этом, по словам легиона, Если охотнику вдруг надо будет сходить в Рамирию, он не пойдет этим путем, а обогнет его. Слишком много здесь тварей шастает, уж лучше сделать дугу и пройтись через лес. Только вот в нашем случае выбора особо и не было, да и ситуация у нас особая, из-за чего я не верил в то, что легион будут беспокоить твари в большом количестве. На деле же даже разведка докладывала, что максимум, кто им встречался, это пяток убегающих скрабов. «Разве это не странно, милорд?» – спросил Гарана, когда вечерний доклад закончился. «Прошу», – взяв кружку с чаем, кивнул ему. «Герцог, ну или кто там в Рамире приказы отдает, собирает всех, кого можно», – произнес я, после чего сделал глоток. «Откуда бы здесь демонам взяться? Они разве что Алану не тронули, да и то, чтобы попытаться нам в спину ударить». «И это все?» – спросил Гарана со скепсисом. «Одна попытка?» Пусть демоны и слабо обучаемы, но предок все же смог вбить им в головы, что атаковать легион малыми силами затея не самая удачная, ответил я, усмехнувшись. Я бы вот был не против, атакуя они нас отрядами в пару тысяч. Алана не в счет, они изначально не являются силами, что собирают у Рамири. Так что, чем больше они пошлют против нас сейчас, тем меньше будет у Рамири. Но мы тогда можем не успеть, заметил Гарана. «Что такое мобильное отражение атаки, ты не знаешь?» «Да», — усмехнулся я. «Предок довел до идеала способность идти и сражаться одновременно. Вот если бы у нас не было, если бы у нас только бойцы были, путь до Рамири мог бы стать проблемным. А так, с полной квадрой и всеми усилениями я этих тварей с дерьмом смешаю, пусть только появится. Слишком много самомнения, милорд», — покачал он головой. «Опыт предка мне в помощь», — улыбнулся я. «Не волнуйся, единственное, что нас действительно может задержать, это полноценная армия, вышедшая нам навстречу, а мелкие отряды, да плевать на них». «А если армия демонов все-таки появится?» – спросил Гарана. «Будем сражаться», – пожал я плечами. «Выбора особо и нет. Пытаться обойти ее – не вариант. Оставлять силы для сдерживания», – задумался я. «Нет, неизвестно, что нас ждет у Рамири. Если армия тварей появится, нам придется ее уничтожить. Причем быстро», — поджал я губы. «Торопиться во время битвы означает нести потери, которых в другой ситуации можно избежать. К Рамири мы подошли спустя 10 дней после того, как миновали Алану. Остановились в паре часов ходьбы от города. Учитывая скорость, с которой мы шли, и постоянные тренировки, из-за которых легионеры спали раз в 2 дня, нам был необходим отдых, хотя бы день, что не отменяло разведку. Возвращаясь в свою палатку после инспекции полевой кухни, наблюдал картину возводимого лагеря легиона. Нормального лагеря, а не того, что мы каждый вечер ставили. Если все пройдет хорошо, мы здесь еще на обратном пути отдохнем. Лучше здесь, чем в самом городе. Тупо безопаснее. «Ах ты ж, сука!» – заорал какой-то легионер, запрыгав на одной ноге. «Да выёся!» «Ковыляй к целителям, идиот!» – закричал на него Центурион. Судя по всему, боец уронил себе на ногу заостренное бревно, которое он тащил. «Эти бревна мы вкапывали в землю вокруг лагеря, и таскать их все-таки нужно вдвоем. Гайс, хватай своих ребят и бегом на восток, надо сортиры прикрыть. Я сказал ковылять, значит, ковыляй. И что, мы за этой водой зря бегали? 15-е, 16-е, обедать. Кто приказал? Ну так собери их, у вас полчаса на пожрать. Я тебе сейчас вторую ногу сломаю. Ах, эта атмосфера, словно в прошлое вернулся, как будто и не было этой тысячи лет. У моей палатки, как и положено, дежурили 2 легионера, официально охрана, а по факту посыльные. Помимо этих 2, из Центурии Дона, к слову, там же стоял и Натан, командир отряда охотников Суры. Я их спас когда-то, вот он и изъявил желание помочь легиону с разведкой. Помимо этого, его отряд еще и приманкой для демонов Аланы успел побывать, как и Траск, который руководил нашей разведкой. «Что случилось?» – спросил я подбежавшего ко мне Натана. Обеспокоенности не было, так как разведчики часто прибегают сообщить о чем-либо, например, о буреломе прямо посреди дороги. Но в этот раз ко мне подбежали, как только я показался, и вот это уже напрягает. «Демоны, милорд», – произнес он тихим голосом, – «у Рамири, там очень много демонов, ты офигеешь от их количества», – и оглянулся он, – «и еще кое-чего». Пошли в палатку. Не сказать, что я офигел от полученной информации, но призадуматься пришлось. Нет, звучало все крайне паршиво, но я спасибо предку, привык к тому, что с демонами расслабляться нельзя. Однако пока со мной полноценная квадра, впадать в отчаяние рановато. Сначала надо своими глазами все увидеть. Доклад Натана был далек от армейской четкости, да и малоинформативен. Как-то так, закончил он говорить. Да уж, произнес я, крепко задумавшись. Подожди здесь, надо народ собрать. Раз уж такое дело, сходим на передовую да посмотрим, что там происходит. Благо демоны стоят на месте, явно заняв оборону. С собой решил взять легиона, плетница, прана, магистров Мелы и Акарии, тиска, как представителя магов, и командира Манипулдраума, ну и Гарана, который пошел с нами, не спрашивая разрешения. «Твою мать!» – произнес легион в полной тишине. «Мы стояли на опушке леса, глядя на то, с чем в скором времени нам придется иметь дело». И судя по выражению лиц всех присутствующих, легион выразил общую мысль. «Мы с этим не справимся, ваше высочество», – произнес граф Сорс, командующий силами Драума. «Мало того, что количество тварей огромно, так там еще и 4 чак-чака. Нас растопчут. Это да, паршивенькая ситуация. Демонов у города было 1000. Ох, больше 100 000 точно. И это еще не факт, что они тут все собрались. Но что гораздо хуже, 4 чак-чака. 9-уровневая тварь в одиночку должна была нам проблем доставить, но к этому я был готов. А вот что делать с 4 тварями, которые одним только размером впечатляли, я представлял слабо. А они больше, чем я думал», — произнес в образовавшейся тишине магистр паладина Факарии. «Метров 45, я думаю». Вся эта демоническая масса копошилась у ворот Рамири, пока лишь изображая готовность к бою. 1030 демонов стояли строем, выстроившись для обороны, но все остальные представляли собой колышущуюся толпу. «Похоже, они собираются что-то защищать», — произнес Пран. «Очевидно», — произнес Сорс раздраженно. «Ваше высочество, атаковать нашими силами эту армию равно самоубийству. Там ведь не только чак-чаки, ими кто-то управлять должен. Мы должны уходить. Понимаю, неприятно пройти весь этот путь просто так, но и убивать своих солдат в очевидно проигрышной битве тоже не стоит. Пока мы живы, будут и шансы». «Я тебя услышал», — произнес я в задумчивости. «А пока помолчи, плетниц», — посмотрел я на мага. «Можешь показать нам, чем они там занимаются? А они явно что-то делают. С нашей позиции мало что видно, но при наличии магов, многие проблемы решаемы». «Конечно, могу, ваше высочество», — произнес он, засовывая руку в свою сумку. Он ее, как я свой вещмешок, постоянно с собой таскает. Через пару секунд поисков плетниц достал из сумки металлический шар, который он тут же подбросил вверх. Устремившийся ввысь артефакт быстро пропал из виду, а плетниц тем временем, поведя рукой, создал голографический экран. Сам не понял, что сказал. В общем, он создал иллюзию окна, через которое мы могли наблюдать то, что сейчас видит улетевший артефакт. Судя по тому, что мы видели, шарик висел достаточно высоко, открывая нам вид на вражескую армию, которая окружила какую-то постройку. «Что-то они там строили. Портал», — произнес плетниц. «Это явно портал, ваше высочество. Но тогда я что-то не понимаю». «Я тоже», — пробормотал я. «Все это время я думал, что первым пунктом у демонов осквернение колодца, и только потом портал. Какого хрена они с конца начали?» «Портал и демоны», — удивился Тиск. «Я мало что знаю о тварях, но всем известно, что они не в ладах с пространственной магией». «Долго объяснять», — ответил я. «Да секретной информации там полно». «Ох», — пригнулись все. «Маги, щит». Присев на корточки, потянул за собой стоявшего рядом плетница. «Щит маги, к слову, создать не успели. Жирный фиолетовый луч, диаметром 3 метра, прилетел со стороны демонов, и едва задев вершины деревьев, улетел куда-то в неизвестность. Эта атака не настолько мгновенная, как может показаться, просто я не сразу заметил шарик накапливаемой энергии фиолетового цвета. 5 метров ниже и нам бы тут всем конец пришел». «Чак-чак, сука», — произнес легион. «Мазила, БЛТ», — добавил я. «Уходим». Милорд не остался безучастным. Гарана, не стоит осквернять королевские уста матом, особенно в сторону недостойных тварей. «Да-да», — отмахнулся я от него. «Запомню. Пран, как вернемся, собирай офицеров на совещание». «Слушаюсь, милорд легат», — ответил он. «Нет, ну вот ведь», — пробормотал я в раздражении. «Что не операция, то проблемы. БЛТ, глава 61. Но даже эта ерунда,